Фудзико прервала ее, и обе женщины какое-то время что-то обсуждали. «Ах, содес, Фудзико-сан!» Марико снова повернулась к Блэксерну. «Она говорит, вы не должны тратить время на обдумывание таких вещей. Сосредоточьтесь только на проблемах господина Торанаги. У нее есть ее собственные деньги, которые она может потратить, если будет нужно». Блэксерн растерянно замигал. «Она одолжит мне свои деньги? Ах, нет, Анджин-сан, конечно, она отдаст их вам, если они потребуются. Не забывайте, это вопрос только этого года», — объяснила Марико. «На следующий год вы будете богаты, Анджин-сан. Что касается ваших слуг, то в течение года они получат по 2 коку каждый. Не забывайте, Торанага-сама дает вам вооружение и лошадей для них, и 2 коку достаточно, чтобы прокормить их вместе с лошадьми и семьями. И помните также, что вы отдали господину Торанаге половину своего годового жалования, чтобы он подобрал вам людей лично сам. Это большая честь, Анджин-сан». «Вы так думаете?» «О, конечно! Фудзико-сан всем сердцем согласна с этим. Вы очень предусмотрительны». «Спасибо». Блэксерн позволил себе немного показать, что он доволен. «Ты начинаешь опять напрягать мозги и думать, как они», — с удовольствием сказал он себе. «Да, это было мудро объединиться с Торанагой. Теперь у тебя будут лучшие люди, чего бы ты никогда не добился сам. Что такое 1000 коку против черного корабля?» «И еще одну правильную вещь», — сказала Марико. «Одна из слабостей Торанаги — его скупость». Конечно, она не сказала этого прямо, только отметила, что Торанага сделал все, чтобы его огромное богатство стало больше, чем у любого другого даймё в государстве. Это замечание вместе с его собственными наблюдениями, что одежда Торанаги была так же проста, как и его пища, что стиль его жизни мало отличался от жизни обычного самурая, дали ему еще один ключ к пониманию этого человека. Хвала Господу за Марико и старого монаха Доминго. Память Блэксерна вернула его в тюрьму. И он подумал, как близко он был к смерти и тогда, и потом, и даже теперь, со всеми его почестями. Все, что дает Торанага, он может и отобрать. «Ты думаешь, он твой друг, но если он убил свою жену и приговорил к смерти любимого сына, как ты можешь ценить его дружбу или свою жизнь?» «Я не могу», — сказал себе Блэксерн, вспоминая свой обет. «Это карма. Я ничего не могу сделать с кармой. Я все время рядом со смертью, так что здесь нет ничего нового. Я отдался карме во всей ее прелести. Я принимаю карму во всем ее могуществе. Я доверяю карме всего себя на следующие 2 года. Потом, к этому времени, на следующий год, я буду мчаться через Магелланов пролив, направляясь в Лондон, уходя из его рук». Фудзико что-то говорила. Он посмотрел на нее. Бинты все намокли. Она со страдальческим видом лежала на футонах, служанка обмахивала ее веером. «Она все вам устроит к утру, Анджин-сан», — сказала Марико. «Ваша наложница говорит, что вам необходимы 2 скаковые лошади и 1 вьючная, 1 слуга и 1 служанка. Будет достаточно 1 слуги. Извините, но служанка должна ехать, чтобы ухаживать за вами, и, конечно, повар с помощником». «Разве там не будет кухни, где мы... где я могу есть?» «О, да, но вы, тем не менее, должны иметь своих поваров, Анджин-сан. Вы хатамото». Он понял, что спорить бесполезно. Я поручаю все сборы вам. О, это так мудро с вашей стороны, Анджин-сан. Очень мудро. Теперь я должна пойти и уложиться. Пожалуйста, простите меня». Марико ушла счастливой. У них было мало времени на разговоры. Только успели на латыни дать понять друг другу, что волшебная ночь никогда не кончается, и, как и другая ночь, никогда не обсуждается, и обе будут вечно жить в их воспоминаниях. Ты, я. Я была так горда, когда услышала, что она так долго стояла у ворот. У тебя такое прекрасное лицо, Анджин-сан. На мгновение я почти забыл, что ты сказала мне. Я чуть не поцеловал ее при всех. Ох, Ко Анджин-сан, это было бы непростительным промахом. Ох, Ко, ты права. Если бы не ты, я был бы без лица, червяк, извивающийся в пыли. А вместо этого ты большой, известный и, без сомнения, очень смелый. Тебе доставили удовольствие эти любопытные приспособления? Ах, прекрасная госпожа, в моей стране есть старый обычай. Мужчина не обсуждает интимные вкусы одной дамы с другой. У нас тоже есть такой обычай, но я спросила, доставили ли они тебе радость или нет, а не спросила, пользовались ли вы ими. Да, у нас есть точно такой же обычай. Я рада, что вечер тебе понравился. Она дружески улыбнулась ему. Это правильно. Быть японцем в Японии, да? Я не могу достаточно отблагодарить тебя за то, чему ты научила меня, открыла мне глаза, сказал он. Он собирался сказать «за то, что любишь меня», но вместо этого добавил «за то, что ты есть». «Я ничего не сделала. Ты все сам. Я благодарю тебя за все и за твой подарок. Я рада, что ты получил большое удовольствие. Я жалею, что ты не получила удовольствие. Я так рад, что тебе тоже приказано ехать на курорт. Но почему в Осаку?» «О, мне не приказывали ехать в Осаку. Господин Торанага позволил мне съездить туда. У нас там поместье и семейный бизнес. Теперь там также и мой сын. Кроме того, я также могу доставить личные письма Киритсубо-сан и госпоже Сазуко». «Это не опасно?» «Помню твои слова. Приближается война, и Ишидо — наш враг. Разве господин Торанага сказал не то же самое? Да, но война пока еще не началась, Анджин-сан. И самураи не воюют со своими женщинами, если женщины не воюют с ними. Но как же ты? Помнишь мост в Осаке через ров с водой? Разве ты не пошла тогда со мной, чтобы обмануть Ишидо? А не ты взяла в руки меч во время боя на корабле?» «Это только для того, чтобы защитить своего сюзерена и свою собственную жизнь, когда ей угрожали. Это был мой долг и ничего больше. Для меня там опасности не было. Я была фрейлиной госпожи Йодока, вдовы Тайко, даже госпожи Ошибы, матери наследника. Мне выпала честь быть их другом. Я в совершенной безопасности. Именно поэтому господин Торанага позволяет мне поехать. Но для тебя в Осаке небезопасно из-за бегства Торанаги самой и из-за того, как ты вел себя с господином Ишидо. Так что ты никогда не высаживайся там. Нагасаки для тебя будет безопаснее». «Так он согласился, что я могу уйти?» «Нет, пока нет. Но когда он согласится, там будет безопаснее. У него есть власть над Нагасаки». Он хотел спросить «больше, чем у иезуитов?» Вместо этого сказал только «я молюсь о том, чтобы он приказал тебе плыть морем в Нагасаки». Тут он увидел, как она слегка вздрогнула. «Что тебя тревожит?» «Ничего, за исключением того, что море меня не радует». «Но он прикажет?» «Я не знаю, но Она снова перешла на игривый тон и португальский язык, но для вашего здоровья нам следует взять с собой Кику Сандаль. Сегодня вечером вы опять войдете в ее пунцовую палату». Он засмеялся вместе с ней. «Это было бы прекрасно, хотя...» Тут он остановился, с внезапной ясностью вспомнив взгляд Оми. «Вы знаете, Марико-сан, когда я был у ворот, я заметил, что Оми-сан глядит на нее особым образом, как любовник, ревнивый любовник. Я не знал, что они были любовниками. Я поняла, что он один из ее клиентов, Анжин-сан. Любимый клиент, да, но почему это касается тебя? Из-за этого особенного взгляда, очень странного». «У него нет никаких особых прав на нее, Анжин-сан. Она куртизанка первого класса. Она вольна принимать или отвергать, кого захочет. Если бы мы были в Европе, и я спал с его девушкой, вы понимаете, Марико-сан? Думаю, что да, Анжин-сан. Но почему это должно касаться вас? Вы не в Европе, я повторяю. У него нет на нее никаких формальных прав». «Я сказал, что он был ее любовником, в нашем смысле слова. Я на это должен обратить внимание?» «А что делать с ее профессией, с тем фактом, что она должна спать с клиентами?» В конце концов, он поблагодарил ее еще раз и оставил эту тему, но голова и сердце предупреждали его. «Это не так просто, Марико-сан. Даже здесь Оми по-особенному относится к Кику-сан, даже если у нее и нету такого чувства. Хотел бы я знать, был ли он ее любовником. Мне лучше иметь Оми другом, чем врагом. Может, Марико права? И секс, и любовь у них действительно разные вещи». «Боже, помоги мне, я так запутался! Я должен научиться вести себя, как они, думать, как они, чтобы выжить. Их мироощущение гармоничнее, полней нашего. Это соблазняет полностью стать одним из них, раствориться в их массе. И все-таки дом там, за морем, где родились мои предки, где живет моя семья, Фелисите и Тюдор и Элизабет. Анжин-сан, пожалуйста, не беспокойтесь о деньгах. Я не выношу, когда вижу вас озабоченным. Простите, что я не могу поехать с вами в Эдо. Но мы все равно скоро увидимся в Эдо, не так ли? Доктор говорит, что я быстро поправляюсь, и мать Оми с ним согласна. Когда к вам придет доктор? На заходе солнца. Еще раз простите за то, что не смогу поехать с вами завтра». Он снова задумался о своих обязанностях перед наложницей. Потом он отложил это дело подальше, так как появилась новая идея. Он обдумал ее и нашел прекрасной и срочной. «Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Вы отдыхаете, понятно?» «Да, пожалуйста, извините меня за то, что я не встаю и за...» «Извините». Он прошел в свою комнату, вынул из тайника пистолет, проверил его заряд и засунул под кимоно. Потом в одиночку отправился к Оми, но того не оказалось дома. Его встретила Мидори, предложила чаю, от которого он вежливо отказался. На руках у нее был двухлетний малыш. Она сказала: «Извините, Оми скоро вернется. Не хотите ли подождать?» Казалось, что она чувствует себя неловко, хотя была вежлива и внимательна. Он снова отказался и поблагодарил ее, сказав, что вернется позднее. Потом пошел вниз к своему дому. Крестьяне уже подготовили участок земли для постройки. Кроме кухонной утвари, во время пожара спасти ничего не удалось. Фудзико не сказала ему, сколько будет стоить восстановление построек. «Оно обошлось очень дешево», — сказала она. «Пожалуйста, не заботьтесь об этом». «Карма, Анжин-сама», — сказал один из жителей. «Да». «Что здесь сделаешь? Не беспокойтесь, ваш дом скоро будет готов, лучше, чем прежний». Блэксорн увидел, как Оми поднимается по холму, суровый и напряженный. Он пошел навстречу. Увидев его, Оми, казалось, несколько расслабился. «Ах, Анджин-сан», — сказал он сердечно, — «я слышал, вы тоже выезжаете с Торанага-самой на рассвете. Отлично, мы можем поехать вместе». Несмотря на все кажущееся дружелюбие, Оми Блэксорн был очень насторожен. «Слушайте, Оми-сан, я сейчас пойду туда», — он показал в сторону плато. «Может, пойдемте вместе, а? Но сегодня там нет никаких учений. Понимаю, но, пожалуйста, пойдемте со мной». Оми видел, что рука Блэксорна на рукоятке его боевого меча в характерной крепкой хватке. Потом его острые глаза заметили, что за поясом у того что-то заткнуто. И он сразу же понял по отдельным частям контура, что там спрятан пистолет. «Человек, который имеет право носить два меча, должен уметь ими пользоваться, да?» — спросил он с тонким намеком. «Простите, я не понял». Оми сказал это снова более простыми словами. «Да, господин Ябу сказал, теперь вы самурай, поэтому вы должны научиться многому, для чего мы предназначены, как действовать в качестве помощника при сеппуке, например, даже готовиться к своей собственной сеппуке, как мы все вынуждены делать. Да, Анджин-сан, вам следует научиться пользоваться своим мечом, да?» Блэксорн не понял половины слов, но он знал, что говорил Оми. По крайней мере, с усилием поправил себя он. «Я знаю, что он говорит вслух». «Да, верно», — важно сказал он ему, — «пожалуйста, как-нибудь вы учите, извините, научите меня, может быть, пожалуйста, я буду польщен». «Да, мне хотелось бы научить вас, Анджин-сан». Волосы на затылке у Блэксорна от угрожающего голоса Оми поднялись дыбом. «Осторожней», — поправил он себя, — «не придумывай». «Спасибо. Сейчас пойдем, может быть. Времени мало. Вы пойдете со мной, да?» «Прекрасно, Анджин-сан, но мы поедем. Я скоро присоединюсь к вам». Оми пошел вверх по склону во двор своего дома. Блэксорн приказал слуге оседлать своего коня и неловко влез в седло с правой стороны, как это принято в Японии и в Китае. «Не думай, что он возьмет и научит тебя пользоваться мечом», — сказал он себе, поправляя локтем спрятанный пистолет. Его спокойная теплота придавала уверенности. Эта уверенность испарилась, когда снова появился Оми. С ним было четверо самураев на лошадях. Все вместе они поскакали по разбитой дороге в сторону плато. По дороге им попалось несколько отрядов самураев в полной военной амуниции, вооруженных с командирами. На концах пик развивались флажки. Когда они подъехали к гребню хребта, перед ними оказался весь мушкетный полк, отправленный из лагеря походным порядком. Каждый солдат стоял у своей лошади, навьюченной оружием, багаж был сзади, впереди стояли Ябу, Нага и другие офицеры. Пошел сильный дождь. «А что, все войска выходят?» — спросил удивленный Блэксорн, осадив лошадь. «Да». «Вы едете на курорт Сторанага самой?» «Оми-сан, я не знаю». Инстинкт самосохранения Блэксорна говорил о том, что не нужно задавать других вопросов, но на один вопрос ответ был нужен. «А Бунтара-сама?» — спросил он безразличным голосом. «Он едет с нами завтра, Оми-сан?» «Нет, он уже уехал. Этим утром он был на площади, когда вы уходили из чайного домика. Вы не видели его там?» Блэксорн не смог заметить на лице Оми никаких особых чувств. «Нет, не видел, извините. Он тоже поехал на курорт?» «Думаю, что да, но я не уверен. Дождь каплями стекал с конической шляпы Оми, завязанной у него на подбородке. «А теперь скажите, зачем вы хотели, чтобы я приехал сюда с вами?» «Показать одно место, как я сказал, прежде чем Оми смог спросить что-нибудь еще». Блэксорн пришпорил лошадь и пустил ее вперед. Имея большие навыки в ориентировке на местности, он вспомнил точную привязку того места, где была трещина в земле. Здесь он и спешился, сделав знак Оми подойти. «Пожалуйста». «Что это, а?» — голос Оми стал напряженным. «Пожалуйста, сюда, Оми-сан, один».